Она сказала, что не слышала ничего смешнее Кеннета Хорна в «Вокруг Хорна». Популярная в 1960-е годы юмористическая радиопостановка. «Я повторяюсь?» Алик ответил, что нет. «Спасибо, дорогой». Она сказала ему, что не сердится на то, что он не пришел к ней в больницу. «В этих заведениях просто умираешь от избытка созерцаемого горя. А когда ты слабеешь окончательно и не можешь больше за себя постоять, с тобой обращаются, как с вещью». Она сказала, что любит их всех. «А теперь не будут ли они так любезны убраться и прийти попозже?» «Спокойной ночи», — сказала она, хотя еще даже не наступил полдень, и сквозь подрагивающие от ветра шторы проникал танцующий по стенам свет. Ларри проводил доктора Брандо до машины серебристо-голубого Ауди Универсала, стоящего в тени под деревьями, поблагодарил его за визит, потом спросил: «Что вы об этом думаете?» «Ну», — ответил Брандо, бросая взгляд на часы, «очевидно, она потеряла ориентацию, но это скоро пройдет. Я также уверен, что она скоро перейдет с французского на английский. Хотя, на крайний случай, у вас всегда есть помощник. Как ваш французский?» «Никак», — ответил Ларри. «Я уверен, что Алик переведет все, что необходимо». «А что будет дальше?» — спросил Ларри. Брандо вставил ключ в дверцу машины. Когда он повернул его, все замки щелкнули в унисон. «Прогнозы делать трудно, Ларри. Особенно на этой стадии. Приступы оказались сильнее, чем я думал. Несомненно, многое зависит от особенностей самого человека, но совершенно ясно, что со временем она будет все больше нуждаться в постоянном уходе. Я слышал, ваша жена собиралась приехать на следующей неделе. Значит, в доме будет еще одна женщина. Очень хорошо. Звоните мне, если у вас будут вопросы, и поговорите с Уной. Она знает свое дело. Она всегда даст вам хороший совет». «Хорошо», — сказал Ларри. У него были вопросы. О том, как быть с болью. О том, что именно бывает в самом конце. Но доктор спешил, и вопросы пришлось отложить. Он смотрел, как машина едет по аллее, с урчанием двигателя и хрустом гравия под колесами, потом закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Он еще не совсем отошел от смены часовых поясов. Накануне вечером, поговорив с Кирсти, «Конечно, конечно, все замечательно». Он провалился в глубокий сон. Но спустя 2 часа проснулся и провел остаток ночи, прислушиваясь к биению собственного сердца и сопящему дыханию дочери, доносящемуся с соседней кровати. Он знал, что никому ничем не сможет помочь, пока не расслабится, но Занакс оказался бессилен подавить захлестнувший его вихрь эмоций. Он решил принять ванну. Надо полежать в ней подольше. Может, тогда напряжение спадет, и, может быть, ему удастся часок вздремнуть, чтобы хоть как-то сбросить с плеч груз сонливости. Он вернулся в дом, достал НССР и отправился в ванную, которая располагалась в самом конце коридора, на 2-м этаже. На лестнице ему удалось удержать взгляд, зацепившийся было за разворот журнала «Плиз». Он встретил Эллу со священником, которые шли вниз. По всей видимости, Осборн в то утро брился без помощи зеркала. На шее у него красовался порез, а у левого уха засох кусочек мыльного крема. Когда Ларри спросил Эллу, чем та собирается заняться, она сложила губы бантиком и пожала плечами. Священник сказал, что они пойдут в сад и поищут раннюю вишню. — Ты взяла ингалятор, Эл? — спросил Ларри. Она показала его. — Хорошо. Он погладил волосы девочки. — Будь умницей. Алик вышел из комнаты и плотно прикрыл за собой дверь. — Уна еще с ней? — прошептал Ларри. Алик кивнул. Они отошли от двери к окну, выходящему в сад. — О чем она говорила? — спросил Ларри. — Уна? — Мама, — сплошной французский.